Глава восьмая. Самые душевные ребята. Неудобство в левой руке становилось все сильнее. В конце концов Мазур, не открывая глаз, попробовал пошевелиться. И моментально чьи-то жесткие ладони придавили его плечи. А над самым ухом командный голос рявкнул: «Лежать смирно!» Он подчинился, чувствуя, как из руки выходит игла, как руку сгибают в локте, предварительно сунув к месту укола комок ваты. Медленно открыл глаза. Пожилой капитан с запьянцовской змейкой в уголках воротника старательно укладывал в металлическую коробку шприц и резиновый жгут. Прямо за спиной у него было окно. Другое, совсем не то, что в импровизированной камере. Там взгляд сразу же утыкался в соседний серопанельный дом. А здесь, вплотную к окну, стояли толстые ели с морщинистыми сероватыми стволами. И комната была другая, гораздо больше. А может, так казалось, из-за спартанской меблировки, кровать, на которой лежал Мазур, темный двухтумбовый письменный стол, пара стульев. Впрочем, комната выглядела чистой, недавно отремонтированной, даже попахивала слегка свежей краской. В углу сидел майор Кацуба, а на углу стола, покачивая обутой в сверкающий сапог ногой, восседал генерал Глаголев, белокурое бестие сибирского розлива, разглядывая Мазура совершенно непонятным выражением лица. За окном уже смеркалось, стояла тишина. Доктор, повинуясь мановению генеральской десницы, покинул комнату, не оглянувшись на пациента. Мазур пошевелился, сел, старательно держа согнутой в локте левую руку. В общем, он себя чувствовал нормально, только во рту еще стоял странноватый привкус чего-то едко-химического. «Что же ты вы, голубчик, в обморок брякаетесь посреди коридора?» — поинтересовался Глаголев насмешливо. «Да погодите, какой коридор?» — сказал Мазур, оглядев себя и обнаружив, что одет в чужие джинсы и незнакомую рубашку, а ноги и вовсе босы. Эта стерва мне чем-то шарахнула прямо в лицо. Полная ясность мысли, мгновенная адаптация. А, Кацуба? Бросил Глаголев через плечо. Как самочувствие? Мазур пожал плечами. Ничего. У некоторых случается, голова потом раскалывается пару часов, сообщил генерал насмешливо. А этот как огурчик. Водоплавающий, поддакнул Кацуба. У них, говорят, биохимия другая. Зато начальство то же самое. Пальцем деланное, хохотнул Глаголев. Это меня с их суперменством самую чуточку примиряет. Он неуловимым движением соскользнул со стола, прошел к Мазуру, блистая сапогами, остановился почти вплотную. Ну что, оклемался, шпион долбанный? Как там тебя кличут? Корвет или бригантина? Да не надо зыркать на меня так глазами, Каперанг. В нынешнем твоем состоянии реакции у тебя все равно замедленные. Успей уклониться. А там и врежу со всем усердием. Кацуба, опять недоработка. Почему клиент босиком? Сходи пошукай там в запасниках, да носки прихвати. Сигаретку дать, Ихтиандр? «Можно», — сказал Мазур, напрягшись от непонимания происходящего. Глаголев сунул ему пачку, поднес зажигалку. Подхватив стул одним пальцем под спинку, перенес его к кровати, уселся на него верхом. Закурил сам, не отрывая от Мазура холодных синих глаз. Усмехнулся. «Поворот все вдруг, капитан, так у вас, по-моему, говорят. В случае резкой смены курса. Ладно, не буду вам мотать нервы на плетень. Внесем полную ясность. Дерьмом вас облили весьма даже качественно. и болтыхаться бы вам до сих пор в этой поганой субстанции, не попадись на вашем пути парочка душевных ребят, то бишь мы с Кацубой. Специализация у нас такая – вытаскивать из неприятностей водоплавающую фауну. Могу вас обрадовать. Все прежние неприятности кончились. Вопросы будут? У Мазура просто-напросто не было сил радоваться, а уж тем более восторгаться, не говоря уже о том, чтобы бросаться на широкую генеральскую грудь и орошать ее слезами умиления. Он всего лишь спросил: «Значит, фрегат — это кто-то повыше?» «Почему выше?» — молниеносно отреагировал генерал. «А не просто кто-то другой. Потому что я не верю, будто это кто-то из наших». «Похвально», — сказал Глаголев. «Дух корпоративности, морская душа, гвозди бы делать из этих людей». «Кирилл Степанович, меня не дали, как в прошлом году, предал человек, которому я верил почти как себе. С тех пор я как-то остерегаюсь верить. Предпочитаю знать. Я понятно излагаю? А то у некоторых после этого препарата и в самом деле долго трещит голова». «Нет, все нормально», — сказал Мазур. «Ну да вы же вдобавок на седьмом небе, услышав, что все кончено и ваше доброе имя вам торжественно возвращено». «Вы, кстати, не вполне правы, если так думаете. Ничего еще не кончено, а доброе имя вам возвернули в неофициальной обстановке, свидетелями чего стали мы с Кацубой, да еще 2-3 человека, подобно нам, болтливостью не страдающие. Так что не торопитесь прыгать до потолка. Право же, рано. Вас интересует настоящий фрегат?» «Ох, Кирилл Степанович, самая страшная тайна фрегата в том, что его никогда не существовало». «Ну как же так?» «Да вот так», — сказал Глаголев, скались. «Не было никакого фрегата. Хотя в определенном смысле. Я многословен, правда? Что поделать, все мы живые люди. И после двухнедельной бешеной работы поневоле тянет резонерствовать». Душевно рассказать кому-то, какой я молодец, умница и крутой профессионал. Пожалуй, это нервное. Все-таки годы. Остается утешаться тем, что ваше положение даже похуже моего. У меня самую чуточку растрепались нервишки, но вы-то, вы вообще мертвы. Что? Все мы смертные, сказал Глаголев. Что хуже всего... Мы, как выражался классик, внезапно смертны. Подбросит некая сука в безобидный судок с котлетой крохотную таблеточку, действующую гораздо эффективнее выстрела в висок, и падает человек мертвым с вышеупомянутой недоеденной котлетой во рту. И что интереснее, любая экспертиза, пусть даже составленная из профессоров Кремлевки, не погрешив против профессиональной выучки, признает, что смерть воспоследовала от сердечного приступа. Что удивительного в том, что у человека в вашем положении внезапно остановилось сердце. Если вы шпион, от лютого стресса, а если честный человек, от незаслуженных переживаний. Вы, в конце концов, не мальчик, и сердчишко давно поднадорвали, скитаясь по морям. «Значит, это стерва с сутками». «Ну-ну-ну», — остановил его Глаголев жестом. «Вы мне моего верного лейтенанта не забежайте. Способная девочка. Я же сказал насчет таблетки, которую вы непременно сожрали бы с котлетою в качестве бесплатного приложения, если бы не Катенька. Вы ей потом торт купите. Я скажу, какие девки нравятся». В общем, вы вдруг, едва откушав ужина, брякнулись на пол в совершеннейшем бесчувствии. В каковой позиции вас Катенька и обнаружила, придя за пустой посудой. Шум, визг, суета срочно забросили вас в вертолет и по кратчайшей линии между двумя точками повезли в гарнизонный госпиталь. Слопай вы таблеточку, которую Катюша тем временем упаковала в мешок вместе со вторым, да и укрыла под форменной юбкой. В госпиталь вас доставили бы уже холодного. Ну, как легко догадаться, вы отведали нашей химии. И потому, имея снаружи классический вид трупа, внутри были все-таки живы. А дальше все было гораздо проще. Возле трупов народу обычно мало. Располагая некоторыми возможностями, нетрудно ни один труп потаенно вывести, а дюжину. Дюжины нам, правда, ни к чему. Кацуба прихватил вас одного. Вот только для всего остального мира, и в первую очередь для обитателей базы, вы сейчас лежите после вскрытия где-то в морозильнике. И такое положение дел, скажу откровенно, на какое-то время сохранится. В морге у меня человек бдит, да и не полезут они в морг. Полное впечатление наживку заглотнули, тем лучше. Но загробная ваша жизнь, уж не в защите, будет проходить под моим строжайшим контролем. «Кто?» — спросил Мазур. «Плохие парни», — сказал Глаголев чуточку рассеянно. «Плохие парни, кому ж еще? Хорошие таким делом заниматься не станут, логично. Что-то вы, друг мой, бледноваты, подлечить треба». Он достал из стола бутылку джина с роскошной многоцветной этикеткой, плеснул в пластмассовые кофейные чашки. «За загробную жизнь, а?» Вернулся Кацуба, сунул Мазуру кроссовки и новенькие носки, еще скрепленные ниточкой с бумажным ярлыком. Потом бесшумно устроился в углу с ленивым видом. «Даже когда в деле еще не было окончательной ясности, я о вашем злодейском шпионаже, меня смущала эффектная романтическая декорация», — сказал Глаголев. «Таинственные свидания на затерянной в тайге заимке, ссоры посреди диких ландшафтов, роковые страсти и бегство. Вас, моряков, уж простите, испокон веку отличала романтика самого бульварного пошиба, кортики ваши, адмиралские чаи, склянки, банки. У меня сразу родилось подсознательное недоверие. То, что среди морских дьяволов не было еще ни одного предателя, с точки зрения теории вероятности, ни в чем еще не убеждает. Даже среди апостолов нашелся один стукач, несмотря на строжайший отбор. Есть другое, гораздо более существенное возражение, опирающееся на личный опыт и на закрытую статистику. Процент шпионов среди подобных вам боевых псов, какой бы державе они ни служили, невероятно низок, что обусловлено, по-моему, не столь высоким моральным обликом, сколько многолетней дрессировкой. Охотничья собака просто не умеет переходить на противоположную сторону, поддаться вербовке со стороны зайцев или лисиц. Шпионаж – дело скучное. Секретные сведения обычно таскают в клювики противнику неприметные серенькие мышки с мозолями от долгого сидения на канцелярском стуле. А покупают их столь же невидные лысоватые типы самого заурядного облика, сроду не бегавшие по крышам с пистолетами, а роковых красоток, видевшие лишь по телевизору. Наконец, рядовых спецназовцев вербовать попросту глупо. От них никогда не получишь регулярной и ценной информации. Они сами не знают вплоть до последнего момента, куда их пошлют и кого заставят резать. Это азбука. В общем, с самого начала ваше дело показалось мне чересчур красочным, эффектным и романтическим, чтобы быть истиной. И шито оно было как раз в расчете на некоторые особенности человеческой психологии, на людей определенного склада. Самарин ваш, Лаврик, твердый профи, за ним числится не одна приличная операция, которой можно гордиться. Но в данном случае декорации и антураж были рассчитаны как раз на его тип характера и способ мышления. Вам ведь известно, что такое психологическая карта? «Конечно», — сказал Мазур, — «только я своей, понятное дело, не видел сроду, когда это нам показывали наше досье». «И не покажут. Лаврику, впрочем, тоже. Но тот, кто операцию разрабатывал, ставил все в расчете на конкретного человека, вашего мудозвона в пенсне. По-моему, они достигли цели. Лаврик, собственно, уже вынес вам приговор. Нет? Да, сказал Мазур. То-то. Впрочем, должен признать, они сработали не столь уж плохо. Вас не особенно-то и мазали дерьмом. Тут все тоньше. Вокруг вас было старательно нагромождено столько неясности и странности, что это с точки зрения любого здравомыслящего человека превосходило критическую массу. Еще и благодаря тому, что вы ухитрились наворотить кучу дел. Высший пилотаж не в том, чтобы вывалить кучу фальсифицированных улик. Наши плохие парни достигли большего. Создали ситуацию, в которой вы, даже после скрупулезнейших проверок, навсегда останетесь на подозрении. Следовательно, в лучшем случае вы летите в отставку. И всю оставшуюся жизнь проживете под колпаком у тех, кто в конце концов пришел к выводу, что дыма без огня не бывает. Вы часом не питаете иллюзий насчет наших отцов-фельдмаршалов, самых высоких? Никаких, угрюмо сказал Мазур. И правильно. Они, в общем-то, неплохие люди. Но должность обязывает. Когда разгорается скандал, подобный вашему, его сплошь и рядом стараются погасить не скрупулезнейшим добыванием полной и окончательной истины, а чисто косметическим ремонтом. Поскольку гипотетическая истина частенько уже не влияет на понесенный урон и не способна ничего исправить, а торопливое нанесение косметики, наоборот, спасает престиж всей системы. Согласны? Умница. Именно поэтому ваша смерть устраивает всех. И тех, кто верит в вашу виновность, и тех, кто по профессиональной въедливости все же предпочел бы для очистки совести еще раз проверить все сомнительные узелки. Не будем к нашим фельдмаршалам излишне строги. Мы на их месте, боюсь, рассуждали бы точно так же. Помер Каперанг Мазур, и гора с плеч. То ли он паскуда шпион, то ли нет, но очень уж много вокруг него нагромоздилось всякого. Уж в чем-то да виноват. А допрашивать его широким применением сывороток правды было как-то не с руки. Знает чересчур много. Такого, что и среди своих вспоминать не стоит, ради вязчего спокойствия. Вы что хотите сказать? Ну-ну, не щелкайте клыками. Не столь уж скверного мнения я о вашем адмирале. Ваша контора санкции на ваше устранение не давала. Они просто-напросто вздохнут облегченно. А это все же две большие разницы, верно? Ладно, не буду вас мучить. Во всей этой истории камнем преткновения оставался один единственный вопрос. Почему вас с такой яростью и усердием пытались скомпрометировать? Вы его себе не могли не задавать? Еще бы, сказал Мазур. Необходимая цель и мотивы. Они были. И скажу вам со всей откровенностью, хотя мы с Кацубой ребята не глупые, существовала реальная опасность, что у нас так и не будет ничего, кроме подсознательного недоверия к официальной версии, которой к делу не подошьешь и трибуналу для органолептического осмотра не предъявишь. На ваше счастье появился чертик из коробочки. Для начала я вас с ним познакомлю. Он протянул Мазуру синюю расческу. Поскольку это дама, причешитесь как следует. Она в вас должна сразу увидеть серьезного человека. Он склонился к Мазуру, сузив глаза. Насчет предельной секретности происходящего я напомню лишь мимоходом. Вряд ли вы забыли, что валяетесь в морге. И если вдруг заявитесь к вашим командирам в живом виде, заработаете одни неприятности, вплоть до того, что вновь перейдете в разряд покойников, и на сей раз уже по-настоящему. Вы, голуба моя, оказались в центре столь секретной операции, что никаких грозных подписок с ее участников не берут и орденами не награждают. Просто-напросто за хорошее поведение позволяют остаться живыми. Пошли? Он вышел в коридор первым. Коридор был высокий, длинный, и по непонятно откуда взявшемуся убеждению напоминал скорее больничный, то ли большие промежутки между дверями без номеров, причем неравномерные, то ли едва уловимый запах медикаментов, заставляли в первую очередь подумать о лечебнице. Здание должно быть немаленькое, судя по лестничной клетке, куда свернули. Внизу как минимум один этаж, наверху несколько. Генерал поднялся на самый верх. На площадке была одна единственная дверь, обитая коричневым дерматином. Глаголев нажал кнопку, но внутри не слышалось звонка. Через несколько секунд тихо клацнул замок. Генерал потянул на себя дверь, оказавшуюся что-то уж подозрительно толстой, обитой с внутренней стороны тем же простецким дерматином. Но торец, как Мазур и подозревал, посверкивал металлом, над которым чуть-чуть выступали три ригеля сложного замка. Детина в пятнистом комбинезоне, без знаков различия, словно бы невзначай державший их под прицелом клина с глушителем, опустил автомат не раньше, чем дверь закрылась за вошедшими. Второй, сидевший за столиком с мониторами, так и не встал, ограничившись кивком. «Так уж заведено», — негромко сказал Глаголев, шагая в конец коридора. «В приличном заколдованном замке принцессу всегда стерегут на совесть. Кирилл Степанович, спешу предупредить. Люди, которых я вам сейчас представлю, не самозванцы и не актеры, поэтому, умоляю, воздержитесь от удивленного аханья и глупых вопросов типа «А вы не врете?» Этот коридор гораздо больше походил на приличную гостиницу. Ковровая дорожка, темно-коричневые полированные двери, красивые светильники, торцевое окно представляет собой витраж с сине-красно-желтым геометрическим узором. И возле него устроен крохотный холл с мягкими креслами и кашпо по стенам. Не доходя до него, Глаголев резко остановился, постучал, вошел, не дожидаясь ответа. Мазур двинулся следом, чувствуя себя немного неуклюже в чужой одежде, самую малость великоватой. Самый обычный гостиничный номер. У столика, ближе к двери, сидела та самая темноволосая молодая женщина, которую Мазур видел в Глаголевской вотчине, упрятанной посреди военного городка. Только сейчас она была в синем платье. Как и в прошлый раз, красотка показалась Мазуру чуточку скованной, очень уж напряженно сидела, сдвинув колени, словно примерная школьница в классе. По невинности своей и не пытавшейся использовать против строгого учителя безотказное оружие очаровательные ножки. Мужчина, шагнувший им навстречу от окна, был Мазуру незнаком, но он чисто машинально встал на несколько секунд по стойке смирно, потом, правда, опомнился и раскланялся вполне штатским образом. Однако Мазуру эта стойка успела сказать многое, и он в полной растерянности успел подумать. Не может же быть. Сухопарый, жилистый, подтянутый по-военному мужик, примерно ровесник Мазура, и штатская одежда точно так же кажется маскарадной. «Знакомьтесь, господа», — как ни в чем не бывало, произнес Глаголев по-английски, усаживаясь первым. «Кирилл Мазур». Военно-морской флот. Лейтенант-командер Крис Меллинг. База Уорбек-Бэй. Военно-морские силы США. Дженнифер Деспорт, помощник окружного прокурора штата Пенсильвания. Капитан первого ранга Мазур, начальник группы, только что утвержденный командованием, однако, как частенько случается, еще не посвященный во все детали. Я имею в виду ваш участок работы, мисс Дженнифер, исключительно ваш. Мне пришло в голову, что первое знакомство, каковое приходится устраивать в молниеносном ритме, будет чуточку непринужденнее, если вы прочтете маленькую лекцию господину Мазуру, дабы он проникся серьезностью момента. «Вы хотите сказать...» Он совершенно не в курсе. Голос у нее был приятный, чуточку хрипловатый, не свободный от той же скованности. «Во всем, что касается вашего объекта». Мазур, сидевший с каменным выражением лица, украдкой переглянулся с долговязым лейтенант-командером и словно бы смотрел на свое отражение в зеркале. Оба мгновенно прокачали друг друга и оценили должным образом. Два боевых пса, чутьем определившие в момент, что к завитым баллонкам отношений не имеют, и всю сознательную жизнь провели в борющихся за выживание стаях. Очаровательная Дженнифер протянула Мазуру цветную фотографию и произнесла, старательно выговаривая слова по всем правилам грамматики, словно имела дело с неграмотным туземцем из джунглей, знакомым с английским лишь по этикеткам на консервных банках. «Этот человек – кандидат в вице-президенты на предстоящих выборах, которые состоятся согласно нашим правилам». «Джен», – насмешливо поморщился долговязый Меллинг, «ты бы еще перешла на Pigeon English. Генерал ведь предупреждал». «Я с вашим языком немножко знаком», — торопливо сказал Мазур по-английски, чтобы выручить девушку из неловкого положения. У нее явственно запунцевели кончики ушей. «Хотя философские диспуты вести и не взялся бы, можно посмотреть. Я бы сказал, лицо данного джентльмена вызывает доверие и поневоле располагает к себе. Хотя, сдается мне, помощник прокурора не станет вести за 3-9 земель фотографию безгрешного ангела. У него, кстати, хорошие шансы?» «У него великолепные шансы», — тихо сказала Джен уже нормальным голосом. «Это больше, чем шансы, по всем прогнозам. Если не случится чудо, Рэмпл и Дреймен пройдут в Белый дом, как лыжник по трамплину». «Это, как я понимаю, Дреймен?» — спросил Мазур. «Да, Роберт Стивизант Дреймен. Вас интересуют детали биографии и политической карьеры?» Мазур оглянулся на Глаголева. Тот чуть заметно мотнул головой. «Расскажите лучше, что он натворил», — сказал Мазур. «Человек со столь честной рожей, похоже, по мелочам не работает». «Откровенно говоря, он не успел еще натворить ничего серьезного», — сказала Джейн. «Но мы обязаны его остановить как раз из-за того, что он сумеет натворить в будущем». «Это человек мафии, господин Мазур. И отнюдь не мелкая пешка, крупная фигура, которые ведут к восьмой горизонтальной шахматной доске еще более крупные фигуры. Знаете, у профессионалов из наших определенных структур вечной головной болью была как раз эта предсказанная, но все же казавшаяся несбыточной ситуация. Человек мафии, обосновавшийся в овальном кабинете». «Постойте, почему в овальном?» — спросил Мазур. «Насколько я знаю, вице-президент у вас фигура чисто декоративная». И осекся.